Апостол Павел в Риме. Деяния святых апостолов, 28 глава, 16 по 31 стих. О пребывании апостола Павла в Риме имеем следующие данные. Когда мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Деяния апостолов, 28:16. Хотя он оставался прикованным к воину, однако ему делалось снисхождение, соответственно, с его положением. Вероятно, такова свобода была представлена узнику Павлу вследствие добрых отзывов о нем Феста, Деяния апостолов 25:26-27, и сотника Юлия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божье и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Деяния апостолов 28:30-31. Таков общий краткий обзор его пребывания и служения в Риме. Будет уместным обратить наше внимание на некоторые подробности из его жизни в Риме. Через 3 дня по прибытии в Рим Павел призвал к себе знатнейших из иудеев, желая узнать, что они думают о нем, и уверить их, что хотя он и требовал суда императора, стих 19, но не с тем, чтобы обвинить их, а чтобы защищаться самому. И его дело, говорит он, есть дело всего народа, ибо за надежду Израилеву обложен я 7 узами. Стих 20. На этом знатнейшие иудеи ответили: мы ни писем не получали о тебе из иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Стих 21. Оказывается, обвинители апостола не явились, возможно, ожидая благоприятных обстоятельств и вымышляя более правдоподобную клевету. И если они его обвинители, ни сами лично, ни через своего уполномоченного не явились в Рим, то через 2 года апостол был отпущен на свободу, хотя об этом в Деяниях апостолов и не упоминается. В течение этих 2 лет было сделано весьма много в пользу Евангелия апостолом Павлом в Риме. Сущность учения, преподанного апостолом Павлом римским евреям, была такова. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Стих 23. Учение о Царстве Божьем включает объяснение разных библейских событий, праздников, установлений и ожиданий. Удостоверение об Иисусе Христе включают пророчества, символы и прообразы, записанные в законе Моисеевом и у пророков. Для верующих важно помнить, что в Кумранской пещере номер 4, открытой в 1952 году, среди других рукописей найдены свидетельства, взятые из закона Моисея, Второзаконие 5:28, 18:18, чисел 24:15-17, как относящиеся к Мессии. Результат свидетельства апостола был обычный. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Стих 24. Служение апостол Павел, будучи в Риме, продолжал, несмотря на то, что он был ограничен, так как носил цепи. Вскоре, по благоволению Господа, проявилось действие проповеди апостола Павла не только между императорской гвардией Притории, Филиппийцам 1:12-13, но даже в императорском доме. Также выразилось благословенное влияние Слова Божия. В послании к филиппийцам апостол говорит нам следующее. «Приветствую вас, все святые, а наипаче из Кесарева дома». 4.22. Это есть неоспоримое доказательство, что верующие во Христа Иисуса нашлись и во дворце императора, а это большой успех в благовествовании. Филиппийцам 1.12. Из всех обращенных, кажется, никто не покорил сердце апостола Павла, как несчастный беглый раб Анисим. Ни один класс народа не был так испорчен, как рабы того времени. Успехи апостола в императорском дворце не могли ослабить его интереса к личности из самого низкого слоя человеческого общества, каким и был Анисим. Читая послание апостола Павла к Филимону, господину беглого раба Анисима, видим, с какой заботливостью и любовью ходатайствует апостол за Анисима, который уже раб Божий, принявший Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, и который является братом возлюбленным. Филимону 1.16. Это послание, которое апостол посылает Филимону, есть одно из трогательнейших, которые когда-либо вытекали из-под человеческого пера. Во время этого первого заключения апостол имел возможность написать несколько посланий под воздействием Святого Духа. Из Филипп к апостолу прибыл Епафродит с дарами от церкви и ободрительными известиями. Нужно было отблагодарить церковь в Филиппах за их помощь, а также дать им некоторые указания и предостережения. Послание к филиппийцам наполнено живыми чувствованиями любви и радости. Из Колос в Малой Азии прибыл к апостолу Епафраз и рассказал об увлечении некоторых членов языческой философией. Нужно было написать послание Колоссам, в котором апостол свидетельствует о Христе как о Творце всего видимого и невидимого, что Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1.14.19. Одновременно было написано послание и к ладыкийцам. Колоссянам 4.16. Но оно где-то бесследно исчезло. Для утверждения верующих в Ефесе было написано послание к Ефесянам, в котором апостол говорит о духовном происхождении верующих, об их назначении и служении. С этим посланием из Рима в Ефес был послан сотрудник апостола Павла Тихик. Послание к евреям некоторые, как Ориген, приписывают Луке, Тертуллиан – Варнаве, а иные – Аполлосу. Иустин, Климент Александрийский, Иероним, Августин приписывают это послание апостолу Павлу. Согласно Евсевию, Церковной истории 6.14.2.4, Климент Александрийский в сочинении «Гипотепусес» так объявил. Послание к евреям Павлову, написанное евреям на еврейском языке, но Лука тщательно перевел его и передал грекам. Потому одинаковые красочные выражения видны в этом послании и в деяниях апостолов. Свое имя апостол Павел ради пользы делу не написал, ибо, говорит он, пиша евреям, которые были предубеждены и подозрительно настроены, апостол по великой мудрости не отталкивал их тем, что в самом начале не поместил свое имя. Здесь, в этом послании апостол Павел, думая и переживая за свой народ, доказывает, что Иисус Христос является образом ипостаси, то есть сущности Бога, что Иисус Христос выше ангелов, что Он – вечный первосвященник по чину Мелхиседека, и что отвращающиеся от Иисуса будут более наказаны, чем те, кто отвращался от закона Моисеева. Находясь в Риме, проповедуя о благодати Божьей, апостол жил надеждой на освобождение. Филиппийцам, 2 глава, 24 стих, апостол говорит так: «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Павел был освобожден. О ведении допроса на императорском суде, равно и об основании его освобождения, нет никаких подробных данных.